Поднялся ветер. Тут же зашелестели кусты и деревья. Вдали басовой струной загудели конструкции вышки. Облака унесло прочь, и над мертвым городом повисла черная стратосфера, притягивающая своей бездонной чернотой. И под ней, на территорию, после короткого перерыва извне, опять заходило что-то необычное, чужое. «Чистить тут надо все, чистить! Желательно бронированным веником!» Все небо было усыпано яркими мерцающими звездами. Но недолго им висеть над городом. С северо-запада опять подходил дождевой фронт. «А не сходить ли двум благородным браткам за шаром, Федя?» — спросил Губ, затушив бычок о подошву. «Стремно последний индикатор на улице держать. Как бы не подрезали!» «Лучше утром», — сказал я, и тут же почувствовал непреодолимое желание дернуть за своим имуществом именно сейчас. «Выделившийся адреналинчик переработать захотелось, что ли?» «А что? Давай, пока он не остыл окончательно. Ребят позову, чтобы прикрыли». «Мы пользуемся только тепловиками. Никаких ПНВ. Дорогие современные тепловизоры куда круче прибора ночного видения, ибо ловят волны длиной 8, 14 и 3, 5,5 нанометра, работая в областях дальнего и среднего ИК-излучения. Это в разы больше зоны охвата простого ночника. Правда, они тяжелые и жрут много энергии, поэтому Кастет предусмотрительно запустил небольшой генератор. Аккумуляторы подзарядить пора. Как и в рациях, которые целый день практически не выключались. Поэтому тепловики в большей степени ориентированы на использование в боевой технике, чем в стрелковке. Правда, толковые ручные модели уже появились. У нас на вооружении французский бинокль Софи фирмы CSF с дальностью опознавания человека до 1300 метров. И все равно весит он 2 кг, не расслабишься. Пашет Сонька при любой погоде. Дым, туман, дождь стеной – не суть. Прибор свое отрабатывает. Единственное, водяной пар поглощает тепловое излучение, немного смазывает температурную картинку, на которой появляются небольшие искажения, что несущественно. Есть еще тонкости. Днем землю солнце греет, а ночью поверхность остывает. В течение суток бывает два периода так называемого термального перехода, когда наблюдаемый объект из-за равенства температур сливается с фоном. Для оператора с опытом феномен не столь проблемен, как для новичка. Однако полностью нейтрализовать его проявление невозможно. Шар еще хранит температуру. Найдем быстро. Решено. Идем. Трава высокая. В такой даже днем непросто найти артефакт. Столь малого размера и неброского цвета. Да и будет ли утром время для спокойных поисков? Наблюдаем. Спокойно. Тунгус, направление помнишь? Примерно. Выходим. Предательски скрипнули открывающиеся ворота. На улице гулял ветер. Первый, короткий и пока слабый норд-вест очередного северного циклона. Я поднял ладонь, капнуло. Ладно, промокнуть не успеем. Ставший родным шар-глобус нашел не гоблин, держащий в руках тепловик, а я. И не иначе, как по наводке из космоса. Индикатор весьма необычным способом был обнаружен под неизвестным растением, похожим на папоротник, с зелеными, подвяленными на солнце кончиками длинных листьев. Не заметив под ногами торчащего корня, я зацепился и полетел на мягкую землю. Кряхтя в темноте от боли, сдобренной легким матом, я помассировал ушибленное колено и осторожно встал. Присел, проверяя работу сустава, а заодно потрогал рукой коварное препятствие. Арматура. Сучья бета-версия. Наклонился ниже, чтобы разглядеть этот кусок железа, и тут же увидел свой шар. «Иди ко мне, родненький. Истосковался тут, поди». «Нашел, возвращаемся». «Чисто в секторе». Но это было не совсем так. Гоблин на мой зов не откликнулся, продолжая глядеть куда-то в сторону. Я начал вставать, когда он тихо молвил: «Федя, дичь». Да, концепцию собственной безопасности нужно срочно пересматривать. Косматое чудище сидело под звездами, припав к земле. Видно, что оно готовится к прыжку, но чего-то медлит. Не нравится ему общая обстановка. Думает. Может, признал нас записных охотников на его собратьев? Удивляется, откуда мы на этом материке взялись? Мля, пещерник! Старый знакомый умело прятался за чертовой пирамидой, выжидая, когда представится случай напасть на ничего не подозревающую жертву. И тут мы такие смелые. Супер-гризли-убийца сейчас был похож на кучу земли. Шерсть у него с коричневым отливом. Хорошо помню, но в темноте этот морфированный медведь казался просто черным. И как в прошлый раз, на меня повеяло чем-то древним и страшным. Силуэт пещерника был словно наспех вылеплен из чернозема. Даже не вылеплен, а накидан лопатой. В эти долгие секунды, разглядывая фигуру гиеноподобного кошка-мишки, я изумлялся все больше и больше. Земляных дел скульптор был явно пьян. Пасть пещерника была слегка приоткрыта. Мне хорошо были видны мощные острые клыки. Сейчас он бросится. От одной только мысли об этом по спине пошли крупные мурашки. Как мне показалось, приподнимая силой страха бронежилет. «Атас!» – заревел Гоб, и мы, даже не подумав скинуть бесполезные сейчас стволы, синхронно пошли на спрут, набирая стоху за секунды. И никаких проблем с коленкой. Влетая во двор, я машинально отметил, что ворота закрывать смысла нет. Разве они зверя удержат? Конечно же, мы не оглядывались, а все произошедшее накладывали на личные впечатления, позже из красочных описаний кастета. Вот кто универсалку караулил. Нас опять спасла сила удара. Рявкнул на втором этаже ствол главного калибра, и тут же Зики начала всаживать в тушу длинные, патронов на 10 каждая, очереди из ПКМ. Раздался второй выстрел. Лунёв работал быстро. «В дверях стоп, не пройдет. Тут запинаем!» — бодро крикнул резко осмелевший Сомов, ловко разворачиваясь с шайтан-помпой в руках. Но стрелять нам не пришлось. Группа огневой поддержки уже добивала тварь.